Глава 7. Пески Каэлит. Верблюд, почуяв неладное, испуганно заурчал и остановился, как вкопанный, едва не сбросив седоков. Раштау поспешно успокоил животное, убедил опуститься на колени, и оба всадника спрыгнули на песок. Жрец удержал верблюда под узцы, прежде чем тот, резко поднявшись, пустился на утек в сторону спасительных скал. Отец что-то тихо говорил, и даже Аштира чувствовала волнами исходившую от него силу, как после ритуала в храме. Сейчас сила эта шептала теплом, успокаивала метущийся разум. Девушка огляделась. Искажения часто были привязаны к определенному региону, как с местами силы, вроде планарных святилищ или с ядовитыми оазисами. Но некоторые из них были непредсказуемы, как сама пустыня, зарождаясь стихийно и после исчезая бесследно. Воздух низко загудел, едва различимо уху. В следующий миг Аштира разглядела вдалеке вихри песка, небольшие, но оттого не менее зловещие. Волоски на коже встали дыбом, точно наэлектризованные. Песчаная буря и яростный хамсин — в пустыне были явлением нередким, пугающим, но все же естественным. Хамсин. В переводе с арабского – сухой, изнуряющий жаркий ветер, частый спутник песчаных бурь. И всякой буре предшествовали узнаваемые признаки. Порывистый ветер, резкий перепад температур, темнеющее мутное небо. Можно было успеть найти укрытие и переждать. Но эти вихри впереди рождались из ничего. Ошибки быть не могло. Они вот-вот столкнутся с подвижным искажением. Все ее инстинкты, обостренные всплеском, предупреждали об опасности. Каэмит дышала прерывисто, жарко сплевывая вихрящиеся сгустки. «Внимательно смотри под ноги!» Спокойный голос отца возвращал трезвость мыслей. «Сейчас они могут возникнуть откуда угодно. Мне нужно время на защитный круг». Раштау передал ей повод перепуганного верблюда, и Аштира ласково похлопала верного зверя по золотистому боку, зашептала успокаивающе, то ли ему, то ли себе самой. Животное чуяло беду и дрожало крупной дрожью, вращало глазами, но хозяйку слушалось. Жрец снял с пояса свой знаменитый хлыст, служивший ему не только оружием, но и ритуальным предметом, проводящим его волю в мир. Всплеск пробудил в том числе и силу артефакта. Когда Раштау взмахнул хлыстом, тот ожил, сверкнул огненной молнией, очерчивая на песке круг, другой. Верблюд переминался с ноги на ногу, то и дело резко встряхивая головой, натягивая повод. «Тише, тише, друг!» — воскликнула Аштира, когда зверь чуть не отбросил ее на песок. «Новую ступню я тебе нарастить не смогу!» — мрачно усмехнулся Раштау, подхватывая ее под локоть. Хлыст в другой его руке со свистом рассекал воздух, вился спиралью, не останавливаясь ни на миг. «О чем ты?» — нервно рассмеялась девушка. «Сама смотри». Он кивнул вперед. Аштира проследила за взглядом отца. Воздух в отдалении подрагивал. Пространство рядом с небольшим скальным выступом преломилось. Туда успела шмыгнуть тощая пустынная кошка, спешившая укрыться от бури. Поначалу девушка даже не поняла, на что хотел обратить ее внимание Раштау. Вихрь появился из ниоткуда. Усиливаясь и разрастаясь, он вбирал в себя все больше песка, обнажая камни. Несчастное животное, чье убежище только что казалось безопасным, царапало когтями по скальному выступу в тщетных попытках преодолеть силу воздушного потока. Вихрь словно стремился втянуть зверя в себя, поглотить. Миг! И порыв воздуха оторвал истошно визжавшую, извивавшуюся кошку от опоры с той же легкостью, с какой только что поднимал песчинки. Пара вздохов, и зверь скрылся в вихре пыли и мелких камней. Лишь изредка в неистово кружившемся воздухе показывались то лапы, то хвост, то искаженная ужасом морда. Девушка вскрикнула. Устремилась было на помощь, но твердая рука отца удержала ее на месте. Сквозь гул Аштира различала отвратительный хруст ломаемых костей, и отчаянный кошачий виск оборвался. Какое-то время в мареве вихря все еще мелькали, то скрываясь, то снова всплывая на поверхность, кошачьи лапы, хвост, морда со стекленевшими глазами. Но теперь уже невозможно было сказать, принадлежало ли все это одному и тому же зверю, слишком далеко разметало. Жрица с ужасом отвела взгляд, проглотила подступивший к горлу комок. Раштау меж тем успел завершить круг и запел воззвание к владыке Каэмит. Верблюд оцепенел от страха, не решаясь переступить огненную границу. Опомнившись, Аштира запела вместе с отцом, вспоминая, чему он учил ее. Всплеск — это время, когда грани мира сходятся воедино, слои реальности соприкасаются, и наши силы возрастают многократно. В такие мгновения боги становятся ближе к нам и слышат нас, никогда не забывая об этом. Духи пустыни были непредсказуемы и опасны, как и их обезумевший бог. Сейчас жрецы должны были умиротворить его. Аштира почувствовала, как рука Раштау сжала ее ладонь, крепкая, надежная. Вихри, разрастаясь, приближались к границе. Девушка всеми силами старалась, чтобы ее голос не дрожал. Верблюд вдруг испуганно заревел, заметался в границах круга, грозя зашибить хозяев. Раштау выругался, прерывая воззвание, но Аштира подхватила песнь, не позволяя ей прерваться. Жрец рассек ладонью воздух, и верблюд повалился на песок, как подкошенный. Девушка не успела посмотреть, что с ним. Хриплый голос Раштау снова переплелся с ее собственным. Стена песка взвелась в небо почти у самых их ног, обнажая камни, точно сдирала плоть с костей самой Каэмит. Огненная нить, защищавшая их кольцом, казалась такой тонкой и хрупкой, и все же держалась. Вихри неистово бились о невидимый заслон, грозя сокрушить, похоронить обоих Рэмэй в безымянной гробнице. Аштире казалось, что сквозь завесу песка проступают оскаленные морды чудовищ и свиты Сатеха. Но она продолжала повторять слова древнего полузабытого наречия, призывая владыку пустыни усмирить свой гнев. И повелитель песков отступил. Отвел свой взор, словно рассекая пространство невидимым клинком. Вихри унеслись далеко вперед, унимаясь где-то среди скал, будто и не было их. Некоторое время Раштау вглядывался в горизонт и лишь потом коротко повел запястьем, размыкая круг. Его лицо оставалось бесстрастным, но Аштира видела бисеринки пота, выступившие на лбу и висках. Отец прошел сотни искажений. Он боялся не за себя, за нее. Отдышавшись, девушка бросилась к верблюду, присела рядом, протянула дрожащие руки, гладя сухую золотистую шерсть и бархатистую морду. «Ты его...» «Лучше так, чем вихри», — коротко ответил Раштау, скручивая хлыст и цепляя на пояс. Аштира смахнула выступившие слезы. Вспомнила, как восхищенно хлопала в ладоши, когда отец привел верблюда, как училась ухаживать за ним. Зверь был смирный, ласковый и даже не слишком пугливый. Сразу видно, кочевники выводили, а для них капризы Каэмит были не редкостью. Но сейчас страх все же одолел бедное животное, да и кто бы не испугался. Если б отец не прервал токи его жизни, верблюд сгинул бы в вихре, погиб той же ужасной смертью, что и песчаная кошка. А потом та же участь постигла бы и обоих Рэмэй, потому что граница круга оказалась бы разорвана. Раштау уже снял упряжь и начал отвязывать немногочисленные тюки. Остаток пути им предстояло пройти пешком, но это Аштиру не пугало. Она помогла отцу перераспределить поклажу и наткнулась на большой сверток, которого не помнила. Вот там травы лежали, тут ткани и крупы. А это? Она приподняла ткань, не разматывая до конца. В сумерках тускло блеснуло стекло, а пальцы нащупали перекрестие ветвей из металла. «Сама понесешь свой гостинец», — усмехнулся Раштау, связывая пару тюков потяжелее. «Мне и так хватит». «Это же из лавки Самира. Как тебе?» «Умею быть убедительным. От светильника Эймер отказалась. Все честно. Деньги уплачены. Проклятые демонические деньги». Он тихо рассмеялся. Не находя слов, Аштира крепко обняла отца, уткнувшись ему в плечо. В последний раз девушка наклонилась к верблюду, ласково погладила по голове, прошептав слова благодарности. В темноте они продолжили путь до скал, где хотели устроиться на ночлег. Несколько раз жрица обернулась. Пески Каэмит заметали тело животного, которая вскоре станет добычей падальщиков. В этот раз всплеск продержался почти полтора дня. Раштау воспользовался этим, ускорил токи энергии, усилив выносливость их обоих. Аштира так уже умела. Искушение прибегать к скрытым ресурсам тела было велико, но она помнила, что всегда нужно знать меру, иначе плоть пережжет себя слишком быстро. Они путешествовали утром и в вечерних сумерках, пережидая дневной зной на стоянках в тени скал. Костер и обережные заклинания отгоняли твари Каэмит, обычных хищников и тех, что выползали из зоны искажений. Даже первые часто становились добычей вторых. Заунывные потусторонние голоса, наполнявшие ночи в песках, Аштиру не пугали, она выросла в Каэмит, привыкла к ним, как к колыбельным ветра, гуляющим среди руин. Тропы были хорошо знакомы. Сколько раз они с отцом шли этим путем, до Сияющего и обратно. Священную землю предков она почувствовала даже раньше, чем увидела одну из пограничных стел, отмечающих территорию, охраняющих ее. Обитель приветствовала Аштиру. Родные энергии ластились, точно псы, и сердце раскрывалось навстречу теплом. Отец тоже чувствовал это, ускорил шаг, даже лицо смягчилось. Окружающий ландшафт менялся. Растительности становилось все больше, а потом изломанные скалы расступились, обнажая бурную зелень оазиса. Над рощами высилась полуразрушенная стена, окружавшая руины храма. Когда-то здесь был целый город, место обитания самой большой жреческой общины Таур-Дуат. Сейчас основная часть обители ушла под землю, и многие подземные галереи, выбитые в скалах под оазисом изначально, завалило. Но даже то, что осталось, покоряло воображение. Несколько врат пилонов, украшенных выгоревшими, но все еще яркими росписями священных знаков. Пилон – башенообразное сооружение в форме усеченной пирамиды. Пилоны сооружались по обе стороны от входов в древнеегипетские храмы и, по сути, сами являлись вратами. Гипостильные залы для процессий с испещренными иероглифами колоннами такими широкими, что обхватить их могли четверо ремеи. Гипостильный зал – большой зал храма или дворца с многочисленными колоннами, в частности, в архитектуре Древнего Египта, например, знаменитый Карнакский храм. Огромные каменные стражи на стенах, вырезанные из черного диорита, источенные безжалостным временем, но все еще такие живые. Из четырех смотревших по сторонам света уцелели лишь двое. С детства Аштира любила подниматься на стену, особенно ночью, сидеть, привалившись к теплому камню, вглядываться в пески и звездное небо вместе с каменными воинами. В сердце оазиса лежало огромное озеро, подпитываемое подземными ключами. Его воды, освященные многими поколениями жрецов, как и вся эта земля, очищали тело, сердце и разум и поддерживали жизнь во всей обители. «Наконец-то дома!» — счастливо вздохнула Аштира, сбрасывая со спины тяжелый тюк с припасами и бережно опуская второй с зеркалом. Она уже предвкушала купание, смыть с себя дорожную пыль и въевшийся песок хотелось невероятно. Отец с улыбкой кивнул, опустил один из своих тюков на потрескавшиеся плиты каменной тропы, ведущей к святилищу и к их жилищу, скрытому в руинах. И вдруг нахмурился, насторожился. «Жди здесь», — велел он, сбрасывая вещи и снимая с пояса хлыст. «Что такое?» «Здесь кто-то есть», — бросил Раштау, резко направившись к замаскированным среди камней дверям. «Подожди, я с тобой». Аштира порылась в вещах, достала охотничий лук и колчан, быстро натянула тетиву и бегом направилась за отцом. Но кто мог пройти через пограничные стелы? Раштау остановился в нескольких шагах от двери. «Замки вскрыты», — предупредил он и щелкнул хлыстом. Воздух загудел, когда по хвосту смертоносного оружия пронеслись огненные искры. Аштира прицелилась и наставила стрелу на дверь, скрытую за густыми колючими лозами, вьющимися по стене. Тяжелая деревянная панель закрывала пространство, сквозь которое прежде могли проходить только духи. Предки называли их ложными дверьми, но когда стена во многих местах рухнула, двери ложные стали вполне обыкновенными проемами. Вскрыты ли замки, она не разглядела, но отцу было виднее. Обитель окутывала целая сеть заклинаний. Шагнув вперед, Раштау распахнул дверь, готовый нанести удар, но там никого не оказалось. Осмотревшись, он кивнул Аштире, чтобы входила. Оба двигались почти бесшумно, прислушиваясь к каждому звуку. Но во внутренних помещениях было тихо, только ветер шелестел занавесями на окнах. Утварь была не тронута, разноцветные плетеные циновки, устилавшие пол, лежали непотревоженными. Мебель никто не сдвигал. В этой части храма, отведенной под жилище, красть было нечего. Все ценное хранилось в лабиринтах переходов под землей, артефакты и свитки, все то, что с таким трудом добывали и возвращали целые поколения Таэху. Туда еще попробуй попади, а попав, не заблудись. И все равно неприятно было думать, что кто-то просто взял и вошел без спроса. С кухни не доносилось ни звука, зато шел запах жареного со специями мяса. Аштира переглянулась с отцом, опустила лук. Раштау закатил глаза и покачал головой. На пороге в кухню они остановились. Там, закинув ноги на стол, сидела Рэмэй и поигрывала ножом. «Ты уж не серчай, хозяин, но вы и правда подзадержались», — весело проговорила она и поднялась. Легкая, как тень, поджарая, словно гончая, способная преследовать врага долгие часы. Непослушные черные волосы собраны в короткий хвост и все равно торчат в разные стороны. На слишком бледном для этих краев красивом лице сверкают темно-зеленые глаза. Вырез бирюзовой блузки на грани приличия и в вырезе знакомый амулет из трех клыков. Потертые кожаные штаны обтягивают стройные ноги. На бедрах несколько ремней с ножами, с которыми она не расстается даже во сне. «Это ты подзадержалась, Нера», — хмыкнул Раштау, убирая хлыст. «Мы-то думали, успеешь на праздник». «Ну, а я решила заглянуть сразу к вам», — Рэмэй подмигнула Аштире. «И не говори, что не рад мне, ворчливый хлыст, особенно с мясом. Аши, да спрячь ты уже стрелу, не надо мне штаны дырявить лишний раз. А чего вещи не затащили сразу? Аши, вон в тазу руки помой и помоги принести тарелки». Тианера скользила по кухне, ловко расставляя посуду и еду. Из жаровни на стол перекочевало блюдо с ароматными кусочками жареного мяса. Замелькал нож, нарезая свежие овощи. И все это время гостья говорила, говорила. Улучив момент, Аштира тронула ее за плечо. Нера развернулась и ласково потрепала ее по волосам. Раштау махнул рукой и направился было к двери, чтобы в самом деле принести тюки. «Эй, погоди-ка!» — окликнула его гостья. «Ничего не хочешь мне рассказать? Какие новости на хвосте принес?» «Замок чинить сама будешь», — сказал жрец и, сняв с нагрудного ремня кожаный футляр со свитком, кинул Нере через всю кухню. Аштира охнула. Тианера поймала на лету, даже бровью не повела. «Умывайся и за стол, песчаная демоница!» «А я пока гляну одним глазком, что у вас тут за сувенир».